Ведь я по фамилии Ионин, а тут Иона и тыква. Как он опечалился о тыкве, которую не растил, не поливал, не ухаживал за ней. И мне подумалось, эти люди, которые в лагере сырая низина, они как это... тык-тык. Он так и не смог выговорить тыкву, потому что снова расплакался, утираясь рукавом ветхой, но любимой домашней рясы. Наступила Пасха. Отец Александр совершал приготовление в храме. «Ведут!» — первой вбежала и сообщила Ева. «Ведут!» — тяжело дыша догнала ее Алевтина Андреевна. Заслышался лай многих собак. Отец Александр выбежал на улицу. По селу вели колонну военнопленных. Вдоль колонны шли нацисты с овчарками, рвущимися со своих поводков, готовыми броситься и рвать в клочья понурых, угрюмых людей, кое-как одетых и обутых, изможденных, с потухшими взорами. А со всего села бежали русские дворовые собаки и яростно облаивали этих немецких овчарок. И вдруг отцу Александру стало жутко. Разве такие, выпотрошенные, доведенные до животного состояния, смогут возрадоваться? Разве таких, истерзанных, прошедших страшные муки, проймешь словом? Горе и страдания накрыли их непроницаемым панцирем, сквозь который проникнет ли ясный луч пасхальной радости. Ведь и в храм гнали их сейчас принудительно, как водили ежедневно на рабский непосильный труд, от которого они болели и умирали десятками ежедневно. Единственное, что должно было утешать их, в храме тепло. Никто не заставит их там ничего делать, а значит, сегодня хоть немного можно будет отдохнуть в тепле. Отец Александр застонал и поспешил в церковь готовиться к необычной праздничной воскресной службе. Молодой диакон Олег, еще в феврале присланный к батюшке, уже был там. По договоренности с начальником лагеря в храме, кроме священника и тех, кто ему прислуживает, не должны были находиться посторонние, свободные прихожане. Но вокруг церкви толпились люди, в основном женщины. При виде военнопленных многие стали вздыхать, охать, причитать и плакать. 200 мучеников пришло в закаты на праздничное богослужение. Один из военнопленных чем-то провинился, и немецкий охранник прямо у входа в храм избил его, покуда все остальные молча входили внутрь. Потом, правда, и провинившегося впустили, и он стоял, утирая с лица кровь. Отец Александр начал службу. Он понимал, что нужно по возможности сократить время богослужения, потому что замордованным людям тяжело будет выстоять долго. Но постепенно он изменил свое решение. Пленные вскоре заметно повеселели. Они обнаружили, что их охрана осталась вне храма, и здесь они наедине со священником, диаконом, пономарем и хором. Эта краткая свобода подействовала на людей, как глоток вина. За пономаря, как обычно, был Николай Торопцев. Он взволнованно читал из деяний святых апостолов. В это время матушка и Ева раздавали свечные четвертинки. Ева шепнула отцу Александру. Повеселели. Начался дневной крестный ход. Фонарь поручили нести матушке, и она пошла впереди всех. За нею с крестом Торопцев, далее двое военнопленных с хоругвями. Отец Александр ласково вызвал желающих их нести, особо не надеясь на ответ. Но из толпы пленных вдруг охотно выступили двое и взялись за тяжелые хоругви. Сам батюшка шествовал за ними. Следом Ева с иконой Воскресения и три женщины из хора с другими иконами. За ними Роман Гуляев, тот самый, у которого акафистом исцелилось ухо. Он напросился петь в церковном хоре и неожиданно обнаружил замечательный талант тенора. Так двинулись из храма с пением «Воскресение Твое, Христе спасе, ангели пою на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Когда вышли наружу, овчарки взорвались лаем, и пока крестный ход двигался вокруг церкви, собачий гвалт не утихал, обстреливая отрывистым лаем идущих. Казалось, они вот-вот сорвутся с поводков и бросятся на людей. Отца Александра пронзила мысль. Вот так же, сквозь лай и поругание, шел на Голгофу Спаситель наш Христос. Эта мысль едва не вознесла его над землей, и он почти летел, чуть касаясь обледенелой земли. Ему в лицо светило солнце, в воздухе тонко сиял легкий морозец. Входя в храм, отец Александр мысленно перевел дух. Слава Богу, не расстреляли и не спустили собак. Он вернулся к алтарю и оттуда торжественно возгласил: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» — ответили ему узники, и священник поразился. Больше половины из них произнесли эти слова. А ведь это были советские люди, которым четверть века вдалбливали в голову: «Бога нет!» Многие из них родились уже после революции, поставившей своей целью полностью истребить в России православную веру. Шла служба, и люди в храме все более светлели лицами. Почти все, хоть и неуклюже, но старались креститься. А когда отец Александр в очередной раз возглашал «Христос воскресе», весь храм отвечал дружно и слаженно: «Воистину воскресе!» Более же всего взволновало батюшку, что когда пели «Верую» и «Отче наш», не один и не два, а человек 20 из военнопленных подпевали. Значит, они не впервые слышали слова молитв. Значит, не зря многие матери и жены писали на бумажках эти слова и вешали на шеи близким, уходящим на войну. После богослужения отец Александр давно уже принял решение причастить всех без исключения, разве что лишь кроме тех, кто сам отвергнет причастие. Перед исповедью он объявил: «Дорогие мои братья, сейчас будет совершено таинство исповеди. Все мы грешники, ибо только Христос один безгрешен. Но сегодня великий праздник Пасхи Христовой, и все вы, притекшие в храм Божий, получите отпущение грехов. Когда я буду проводить сию общую исповедь, по моему знаку называйте свои имена. А когда я дам знак, не спеша подходите. Я должен буду каждого накрыть епитрахилью и произнести слова отпущения грехов». И началась общая исповедь. Когда по канону исповедникам требовалось произнести свое имя, отец Александр слегка поднимал вверх руку, и ему казалось, что он ясно слышит имя каждого из этих 200 русских людей, волею грозной судьбы, оказавшихся в тяжком мире плена: Сергей, Андрей, Валентин, Виктор, Александр, Павел, Владимир, Сергей, Максим, Степан, Иван, Григорий, Касьян, Василий, Павел, Михаил, Николай, Леонид, Евстафий, Михаил, Алексей, Александр, Петр, Олег, Иван, тот самый Иван, которого при дверях избили, Фома, Иван, Степан, Павел, Петр, Матвей, Игорь, Федор, Дмитрий, Исай, Юрий, Валерий, Назар, Петр, Иван, Дмитрий, Кондрат, Аркадий, Харитон, Иван, Анатолий, Александр, Николай, Елизар, Иван, Николай, Павел и много-много имен. Страшась и сам своего внезапно необычного обострившегося слуха, отец Александр находился на грани обморока. Ему стало казаться, что вот-вот и он услышит не только имена, но и сами судьбы стоящих перед ним измученных, униженных и оскорбленных. Ловил обостренным слухом батюшка и явно неправославные имена: Эдуард, Альберт, Марат. Они принадлежали некрещенным людям. Но и этот грех, исповедование и причащение некрещенных, он жадно брал на себя, ибо не мог же он изгнать их из храма, ныне припавших к живительному источнику веры Христовой. Их окрестило горькое горе. И лишь когда стал каждому по очереди отпускать: «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит тебе чадо Николай, чадо Анатолий, чадо Иоанн, чадо Василий», непривычно споткнулся, «чадо Эдуард, чадо Марлен, чадо Альфред». После этого приступили к таинству причастия и вновь потянулись вереницею имена, имена, имена. И каждому, вкладывая в уста тело и кровь Христовы, батюшка сопровождал их частицу своего сердца, удивляясь, что это сердце никак не иссякнет в нем. А когда причащал тех с неправославными именами, испытал даже особенное счастье, говоря себе: «Пусть я погибну, но их потяну из болота». Но затем все же сказал: «Я, братья мои, взял сегодня на себя большой грех, причастил вместе с крещенными и некрещенных. Ибо не могу же я разделить вас. Сегодня вы все едины. Но все же Эдуард, Марат, Марлен, Альберт и Альфред, коли уж вы вместе со всеми приняли тело и кровь Господа нашего, я должен буду вас окрестить. А если еще есть некрещенные, но с православными именами, объявитесь». И они, как дети, вытянули руки вверх. А некоторые подставили под локоть поднятой руки ладонь другой. Это особенно тронуло батюшку. Он посчитал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сколько. Да еще этих 5, 12. Как по числу апостолов. Готовьтесь же. Если теперь вас не покрещу, рискую в случае внезапной смерти прямиком попасть в ад. Изможденные лица засветились улыбками. Матушка в сторонке всхлипнула. Следом за ней, отвернув край головного платка, утерли слезы и остальные женщины. Ева восторженно сверкала глазами, глядя на все. Пройдя в алтарь, отец Александр тоже немного всплакнул, но постарался выйти на проповедь с таким лицом, будто ему вообще никогда в жизни не доводилось проливать из глаз влагу. «Причастников всех поздравляю с принятием таинства», — начал он и задумался. Надо было найти самые сильные слова, которые могли бы держать их в этой жизни еще очень и очень долго. Обычно отец Александр никогда заранее не придумывал проповедь. Она исходила из него сама, а если этого не происходило, он ограничивался разговором о том, какой сегодня день по церковному календарю. Но сейчас он ждал, что родится одна из самых главных проповедей в его жизни. И очень волновался. Надо было говорить, а ему молчалось. Однако никто не роптал, все в напряженном ожидании смотрели на батюшку. И они услышали. Что может быть тяжелее для воина, нежели гнет плена? Смерть на поле боя легка и священна. Смерть от ранений тягостна, но тоже благословенна. Томиться в плену хуже, чем умирать от ран среди своих. Ужасно было отступление. Все вы потеряли свободу, перестав быть воинами. Долгие месяцы томились, наблюдали смерть своих товарищей. Но вы дожили до сегодняшнего светлого праздника Пасхи. И сегодня вы снова воины. Вы вернулись в строй. Отныне вы воины Христовы, его рядовые. А я полковник в всем войске. Отец Александр Ионин, протоиерей. Формально вы остаетесь в подчинении у тех фельдфебелей с собаками. Но духовно отныне вы мое войско. А надо мною возвышаются величественные фигуры, фельдмаршалы Александр Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, Михаил Кутузов, генерал Дмитрий Скобелев, генералиссимус Александр Суворов и другие великие русские герои, великие воины. Ближе всех к нам, конечно, Александр Невский, потому что совсем недалеко отсюда, от села Закаты, где мы находимся, берега Чудского озера, то место, где он разгромил псов-рыцарей, известной вам национальности, где он под лед их пустил. И скоро, братья мои, исполнится ровно 700 лет от того события. А выше всех над нами верховный главнокомандующий, сам Господь Иисус Христос. Вот какая у нас иерархия, дорогие братья. Так что отныне у вас новый устав, и согласно ему, вам не дозволяется отчаиваться и унывать. У вас всех, мои хорошие, есть матери, которые проплакали глаза свои, думая о вас, которые молятся, денно и нощно молятся о вашем спасении, и которые, конечно же, спасут вас, издалека отогрев своими сердцами. При слове о матерях многие из новоназванных воинов отца Александра не выдержали и прослезились. Проняло. С трудом отец Александр собрал силу воли в кулак и вернулся от волнующегося перед ним людского горя к радости Пасхи. «С праздником вас, дорогие мои воины! Христос воскресе!» — воскликнул он, воздымая над собою крест. «Воистину воскресе!» — мощно отозвалось его войско. Трое немецких охранников, только что вошедших в храм, оторопели от такого дружного возгласа. Они вошли глянуть, скоро ли тут все кончится. и вдруг увидели, что это человечье стадо, которое они столько времени били, оскорбляли, втаптывали в землю, состоит не из потерявших достоинство животных, а из живых людей. И они представляют собою грозную силу.